Глава вторая. «Так, Наталья Петровна, чемоданы вашей Гришки я в машину загрузил, свои манатки собрал». Олег стоял в прихожей, уже полностью одетый. «Завтра сами справитесь? Или все-таки договориться, чтобы вас отвезли в аэропорт?» «Справимся, Олежек, справимся. Не надо никого просить. Что же я, такси, что ли, не знаю, как вызывать? Переночуем тут, спокойно утром соберемся, да и поедем в аэропорт. Гришутка у нас уже большой же мальчик, не потеряется от меня в толпе. Мы уже не в первый раз с ним вдвоем летим, а ты поезжай с Богом, раз решил в ночь ехать. Завтра вечером вот нас и встретишь, уже в Нске сам». «Да, пап, мы с баб Наташей и сами справимся», — поддержал няню и сын. Наталья Петровна не была Грише бабушкой, но она растила мальчика с рождения, и он называл ее бабушкой, а она, не имея своих внуков, была этому только рада. «Ладно, поеду, раз уж так решили». Олег протянул кулак сыну, тот в ответ стукнул своим маленьким в отцовски большой. Наталья Петровна улыбнулась, пока ребенок не видит, и качнула головой, шепнув: «Мальчишки». «Наталья Петровна, помним, что дверь никому не открывать, да?» — обратился Олег к женщине. «Помним», — успокоила. «Да и не приедет она, Олежек, ты ж знаешь». Вздохнула и покосилась в сторону ребенка. «Пап, если ты о маме, то она не знает, где мы. А моего нового номера телефона у нее нет». Мальчик смотрел на отца снизу вверх. «Господи, ну где были мои глаза, когда я на этой игроманке женился? Все, отныне никаких серьезных отношений, никаких баб в нашей с сыном жизни». Дал себе зарок и тут же поправил сам себя. Наталья Петровна не в счет. Олег спустился на один пролет, открыл телефон, проверил в нем отслеживаемый объект, убедился, что жена там же, где была 3 часа тому назад, и вышел из подъезда. На улице еще раз огляделся. Не увидел никого подозрительного и сел за руль. Он уже почти выехал из двора, как увидел знакомый женский силуэт. «Твою же мать, Оксана!» Ругнулся и резко нажал на тормоз. Он успел перехватить бывшую жену до того, как она вошла в подъезд, где была квартира сестры Натальи Петровны. А сегодня в той квартире были Гриша и его няня. Олег затолкал бывшую жену в машину и, наконец, выехал из двора. Ни к чему было там ему отсвечивать под окнами. С Натальей станется выглянуть во двор, а тут он волноваться начнет, ему звонить. Свиридов выехал на проспект и направился в противоположном от нужного ему направлении. Прежде чем уезжать из города самому, надо было вернуть жену туда, откуда она сбежала, в лечебницу. Рявкнул. «Как сбежала? Где их охрана?» «Ой, да брось, Свиридов!» Оксана резко расхохоталась. «Ты правда думаешь, что оттуда невозможно сбежать? Это ж тебе не лагерь строгого режима. Они бухнули и футбол сидят смотрят. Тоже мне охрана». Как узнала, где они? Олег не уточнял, но женщина поняла, о ком он ее спрашивает. «Ты думаешь, я совсем дура, да? Как, по-твоему, я в покер выигрываю?» Говоря это, бывшая жена явно очень собой гордилась. «Я спросил не о том», — рыкнул, одернув. «Если ты еще думаешь, что мне есть дело до тебя, то напомню. Нет. И напомню еще об одном. Тебе по закону запрещено приближаться к сыну ближе, чем на 100 метров. В тюрьму захотела». «Так если тебе нет до меня никакого дела, что же ты меня ментам не сдал, а, Свиридов?» Оксана явно думала, что она все еще может его интересовать. Она откинулась на спинку сиденья, потом наклонилась вперед, откинула козырек, посмотрелась в зеркало, что было там закреплено, игриво облизала губы и поправила прическу. Вновь откинулась на спинку, повернула лицо к бывшему мужу и проворковала: «Что же ты молчишь, а, Олежек?» «Знаешь, а, пожалуй, ты права». Вдруг согласился он с ней. «Именно так я и сделаю. У меня есть запись навигатора». «Что? Какого навигатора? Этого, что ли? И что ты им предъявишь? Где видно, что я к сыну приблизилась?» Вновь победно расхохоталась. «Не мели ерунды, Свиридов. Нет у тебя на меня ничего». О том, что у бывшего мужа могут быть более ранние записи, Оксана в этот момент не подумала. А когда сообразила, что Олег едет не в сторону клиники, поняла, он не шутил, занервничала, залебезила. «Олег, ну чего ты? Я всего лишь хотела попрощаться с сыном. «Ну, пожалуйста, дай мне сделать это. Я же знаю, что они завтра улетают». «Оксан, тебе напомнить, чем закончилась последняя твоя встреча с ребенком? Напомнить, почему я купил ему новый телефон и планшет?» На этот раз он взял себя в руки и смог спросить уже не так эмоционально. «Мне надо было отыграться. Если бы ты не сбил мой настрой и не заблокировал у меня в телефоне интернет, я бы выиграла ту игру». «Ничего нового», — усмехнулся Олег мысленно. «Всегда кто-то виноват, почему она проиграла». Больше он с женой не говорил, не было смысла. Молча свернул к полицейскому участку. Молча вытащил жену из машины и молча же, крепко держа за локоть, втянул ее в здание. Подтащил к дежурному и заявил: «Я поймал воровку. Эта женщина 2 дня тому назад украла у моего сына телефон и планшет. А еще у нее запрет на приближение к ребенку. Запрет нарушен». Олегу повезло. Сегодня работал тот же лейтенант, что принимал у него заявление о краже. Оксану оставили в камере предварительного заключения, а он, наконец, уехал со спокойной душой в Энск. Успокоился только после того, как выехал за город. Ругнулся на жену в последний раз, выдохнул и сделал радио погромче. В город он въехал позже, чем планировал, хоть и останавливался только на дозаправку. Зато вот даже успел постоять в их смехотворных пробках. Да, есть своя прелесть жизни в таких городах. Усмехнулся, успев проехать уже со 2-го раза на зеленый свет. «Счастливые вы люди, если вот это ваши пробки». Олег, забив в навигатор нужный ему адрес еще на трассе, въехал в район, где был построен элитный комплекс с громким названием «Алмазные горы». Неделю тому назад он купил в нем 2 квартиры в одном доме. Одну для себя с сыном, на последнем этаже. Большую, просторную, с окнами в пол и с видом на реку и настоящий лес. Другую, 3 этажами ниже, для Натальи Петровны. Ей купил 2-ку улучшенной планировки. Решил, так будет удобнее всем. Вроде и рядом, но все-таки какая-то приватность. Подъехал к шлагбауму и неожиданно понял, что банально забыл код. Здесь было устроено так, что кодом являлся номер квартиры и 2 буквы. Вот номера своей квартиры Олег и не помнил. Зато он помнил номер квартиры Натальи Петровны, но забыл 2 проклятые буквы. «Что ж все так сложно у вас, ребята?» Выругался вслух и нажал кнопку вызова консьержа. Он устал, как собака. Дико хотелось в душ, есть и спать. Причем спать даже больше, чем есть. Для выполнения этого желания Олегу нужно было всего-то проехать последние 500 метров внутрь территории, встать на выкупленное им парковочное место и подняться в свою квартиру. Но для этого надо было, чтобы консьержка подняла шлагбаум, дав ему возможность проехать внутрь. «Вы к кому?» — услышал неожиданно молодой женский голос. «Простите, девушка, я с кем говорю?» «Марья Ивановна», — представилась та. «Ну, на Ивановну-то ты, пожалуй, еще не тянешь», — усмехнулся Свиридов мысленно. Но делать было нечего, он сам спросил ее имя. «Мария Ивановна, мое имя Олег Михайлович. Я приехал домой, но не помню номера своей квартиры». «Вы пьяны, Олег Михайлович?» — услышал он строгий голос. «С чего вы так решили?» — опешил от неожиданности Олег. «Как можно забыть номер своей квартиры?» Он набрал побольше воздуха в грудь, собираясь отчитать эту молодую нахалку, но увидел выезжающий с подземной парковки джип. Водитель, сидящий за рулем автомобиля, нажал кнопку на пульте, открывая шлагбаум и давая возможность Олегу заехать внутрь. И что было еще более приятно, так это то, что Свиридов знал мужчину, сидящего за рулем встречного автомобиля. Это был Вячеслав Огнев. Собственно, тот самый застройщик, у которого Олег и покупал 2 квартиры. Вячеслав моргнул фарами своего джипа, давая сигнал Олегу двигаться первым. С точки зрения движения это было нелогично. Все-таки обычно выпускают кого-то откуда бы ни было, а потом уж входят или заезжают. Но Свиридову сейчас было не до логики. Душ, кровать, кофе. И именно в такой последовательности. Он моргнул фарами в ответ и въехал на придомовую территорию. Вячеслав, кстати, так и не выехал. Оказывается, он хотел поздороваться со Свиридовым. Огнев вышел из машины и ждал Олега. «Рад видеть тебя», — протянул он руку первым. «Взаимно», — Олег пожал протянутую ладонь. «Неужели это правда, а, Свиридов? Огнев смотрел с недоверием. «Ты действительно решил переехать сюда жить?» «Действительно, решил. Сегодня вот вечером встречаю сына с няней. Завтра пойдем в школу местную устраиваться, а потом уж к себе на завод». Сообщил сразу все свои планы. «А, ну это дело хорошее, но со школы я тебе не помощник, извини». Огнев посуровил лицом. Олег знал о трагедии, случившейся в семье Вячеслава, кивнул и сменил тему. «Слав, слушай, а что там у вас за консьержка сегодня работает?» «А что с ней не так?» Удивился и задал встречный вопрос. «Да отчитала меня, как двоечника перед доской, прикинь? Ну, забыл я номер квартиры, и что такого? 10 часов за рулем по трассе. Фуры сплошняком, дождь, ветер, ночь. Еще и не то забудешь, не только эти ваши буквы, цифры». Выговорился в сердцах Олег. Огнев рассмеялся, хлопнул Свиридова по плечу. «Ну, они у нас дамы хоть и возрастные все, но строгие, как учителя в школе». Пошутил, неожиданно попав в десятку в отношении консьержки, которая была совсем не консьержка. Добавил, усмехнувшись. «Привыкай, южанин. Это тебе не твой юг, где все лениво расслабленные. Сибирячки они, брат, суровые, но и душевнее нет людей, чем здешние. Это я тебе, Олежек, со всей ответственностью заявляю». «Учту», — буркнул в ответ. «Ладно, давай, Свиридов, еще увидимся». Олег кивнул Вячеславу, держась уже на одном характере. Сел за руль и поехал парковать машину. Ключ, чемодан со своими вещами и спать. Но у Вселенной, как всегда, были на него свои планы.